Седьмое. Родственные души. Эпиграф. Они не способны тронуть сердце, не причинив ему боль. Современный автор. Дети обожали его, но он их не любил. Мысли его были далеко. Все, что бы ни делали малыши, никогда не выводило его из себя. Холодный, справедливый, невозмутимый, он, тем не менее, был любим, ибо его приезд разогнал в некотором роде скуку в доме, и он был хорошим наставником. Про себя он чувствовал лишь ненависть и отвращение к высшему обществу, куда был принят. Правда, на самый дальний конец стола, чем, быть может, и объяснялась эта ненависть. На нескольких званых обедах он едва мог сдержать свою ненависть ко всему, что его окружало. Однажды, в день святого Людовика, когда господин Вально ораторствовал у Ренали, Жульен едва мог сдержаться. Он убежал в сад под предлогом, что ему нужно взглянуть на детей. «Какие восхваления честности!» — воскликнул он. Можно подумать, что это единственная добродетель. И, однако, какая почтительность, какое низкопоклонство перед человеком, который на глазах у всех удвоил и утроил свое состояние с тех пор, как печется об имуществе бедных. Я держал бы пари, что он извлекает выгоду из сумм, назначенных на подкидышей, нищета которых священнее нищеты всех остальных бедняков. Ах, что за чудовище! Что за чудовище! Ведь и я тоже в некотором роде подкидыш. Меня ненавидит отец, братья, вся семья. За несколько дней до дня святого Людовика Жульен, прогуливаясь в одиночестве со своим молитвенником в рощице, называемой Бельведером, возвышающейся над бульваром верности, вдруг увидал двух своих братьев, спускающихся по уединенной тропинке. Он хотел избежать этой встречи, но не сумел. Зависть этих грубых мужланов была до такой степени возбуждена его прекрасной черной парой и его чрезвычайно опрятным видом, его искренним презрением к ним, что они исколотили его до бесчувствия и до крови. Госпожа де Реналь, прогуливаясь с господином Вально и супрефектом, случайно зашла в рощу. Она увидала Жульена распростертым на земле и подумала, что он мертв. Ее испуг был так велик, что внушил господину Вально ревность. Впрочем, он взволновался слишком рано. Жульен находил госпожу де Реналь красавицей, но в то же время ненавидел ее из-за этой красоты. Ведь это было первым преткновением, которое чуть не повредило начало его карьеры. Он говорил с нею как можно меньше, чтобы заставить себя позабыть о восторге первого дня, когда он дошел до того, что поцеловал ей руку. Элиза, горничная госпожи де Реналь, не замедлила влюбиться в молодого наставника. Она часто говорила о нем своей госпоже. Любовь Элизы навлекла на Жульена ненависть одного из лакеев. Однажды он услыхал, как последний говорил Элизе: «Вы не хотите со мною разговаривать с тех пор, как этот сопливый учитель втерся в дом?» Жульен не заслужил такого определения. Но, сознавая свою привлекательность, он еще усиленнее стал заниматься собою. Господин Вально также удвоил свою ненависть к нему. Он заявил публично, что такое кокетство не приличествует молодому аббату, тем более что Жульен носил костюм, походивший на сутану. Госпожа де Реналь заметила, что он стал чаще разговаривать с Лизой. Оказалось, что эти разговоры вызывали скудостью весьма ограниченного гардероба Жульена. У него было так мало белья, что он вынужден был отдавать его стирать на сторону. И для этих маленьких услуг Элиза была ему полезна. Эта крайняя бедность, о которой она не подозревала, растрогала госпожу де Реналь. Ей захотелось сделать ему подарок, но она не осмелилась. Эта внутренняя борьба была для нее первым огорчением, которое ей причинил Жюльен. До сих пор имя Жюльена и чувство чистой духовной радости были для нее синонимами. Мучимая мыслью о бедности Жюльена, госпожа де Реналь предложила своему мужу подарить ему белья. «Что за чепуха?» — ответил он. «Как делать подарки человеку, которым мы вполне довольны, который служит нам так хорошо? Это можно было бы допустить, если бы он пренебрегал своими обязанностями, и нужно было бы подстрекнуть его в усердие». Госпожа де Реналь была оскорблена такой точкой зрения. Она не придала бы этому значения до появления Жюльена, и каждый раз, как она видела чрезвычайно опрятный, но очень простой костюм аббата, она не могла удержаться, чтобы не подумать: «Бедняга, как он справляется!» Постепенно бедность Жюльена стала вызывать у нее жалость, не оскорблять ее. Госпожа де Реналь принадлежала к тем провинциальным дамам, которых легко счесть глупенькими на первых порах знакомства. У нее не было никакого жизненного опыта, и она не любила утруждать себя разговором. Одаренная нежной и гордой душой, она в своем стремлении к лучшему, свойственному всем людям, большую частью не обращала внимания на поступки грубых людей, в среде которых оказалась. Она бы выделилась своим природным живым умом, если бы получила хоть малейшее образование. Но, будучи богатой наследницы, она воспитывалась у монахинь, страстных поклонниц Святого Сердца Иисуса, пылавших ненавистью к французам, противникам иезуитов. Госпожа де Реналь была настолько благоразумна, что вскоре позабыла, как абсурд, все, чему ее учили в монастыре. Но она ничем этого не заменила и, в конце концов, ровно ничего не знала. Наследница большого состояния, она рано сделала с предметом льстивых ухаживаний, и это в сочетании с решительной склонностью к пламенной набожности приучило ее жить сосредоточенной внутренней жизнью. При внешней уступчивости и как бы самоотречении, что верьерские мужья ставили всегда в пример своим женам и что составляло гордость господина де Реналя, она, в сущности, имела характер в высшей степени горделивый. Принцесса, прославленная своей гордостью, бесконечно больше уделяет внимание поступкам окружающих ее вельмож, чем эта женщина, внешне такая кроткая и скромная, обращала на слова и поступки своего мужа. До появления Жюльена она, в сущности, обращала внимание только на своих детей. Их болезни, их огорчения, их маленькие радости поглощали всю нежность ее души, до того обожавшей только Бога во время пребывания в Безансонском монастыре Святого Сердца. Не удостаивая высказать это кому-нибудь, она приходила в такое отчаяние от приступа лихорадки у одного из своих сыновей, как если бы ребенок уже умер. Взрыв грубого смеха, пожимание плечами, сопровождаемое каким-нибудь тривиальным афоризмом о сумасбродстве женщин. Так встречал муж ее излияние, когда в первые годы их совместной жизни ее влекла к нему потребность высказаться. Такого рода шутки, в особенности если они относились к болезням детей, вонзались как нож в сердце госпожи де Реналь. И это ожидало ее взамен медоточивой лести иезуитского монастыря, где она провела молодость. Скорбь воспитала ее, слишком гордая, чтобы говорить о своих горестях даже со своей приятельницей, госпожой де Рвиль. Она вообразила, что все мужчины, подобно ее мужу, господину Вально и супрефекту Шарко де Можирону, грубость, скотская нечувствительность ко всему, что не представляло денежного или служебного интереса, слепая ненависть ко всякому несогласному с ними мнению, казались ей такими же естественными для мужчин, как ношение сапог и фетровых шляп.